Оцаревших мечтах засох отверженный вой. Котел, набитый землей, последний сон на гвоздях. Последний голос в углу трехгранной комнате дым. Больно наемный маразм, больно наивных картин. Я отвечаю за все, я в роли рыб за стеклом. Один в пустой темноте, по всем рукам и ногам. Один в большой черноте, по всем рукам и ногам.